так и для принятия соответствующих мер прокуратурой Союза СССР. Генеральный прокурор СССР товарищ Сухарев, которому, возможно, и необоснованно выдвигается обвинение в нарушении законности со стороны Гдляна и Иванова, который уже выразил свое мнение в заключении комиссии Президиума Верховного Совета СССР, объективно не может считаться лицом полностью незаинтересованным. По этим же причинам пока наверняка нельзя считать полностью незаинтересованными следователей товарища Гдляна и Иванова, которые настаивают на восстановлении их в руководстве делом. Постановлением Верховного Совета СССР следует назначить по данному уголовному делу специального прокурора из числа прокурорско-следственных работников, не состоящего в настоящее время на службе в прокуратуре Союза СССР, которому поручить высший надзор за дальнейшим расследованием этого конкретного дела о коррупции. Указанный специальный прокурор в своей работе был бы подотчетен непосредственно Верховному Совету через комиссию Съезда народных депутатов СССР и ответственен лишь перед ним. Думается, что такое решение должно бы прекратить разные и, возможно, необъективные кривотолки о развале дела, причастности к этому прокуратуры Союза СССР, успокоит тревоги трудящихся относительно дальнейшей судьбы дела. Аплодисменты. Горбачев, который председательствовал на заседании, оказался в щекотливом положении. Комиссия поставила три вопроса, которые, в соответствии с регламентом, он был обязан сформулировать и поставить на голосование. Даже хотя бы в виде рекомендации обратить внимание прокуратуры на вывод комиссии. Однако покровителям мафии явно не улыбалось прекращение или даже приостановление сфабрикованного дела следователей. Обижать взяточника Смирнова, верного товарища по Ленинской партии, которому он вскоре предоставит слово на сентябрьском пленуме ЦК КПСС, Михаилу Сергеевичу также очень не хотелось. Как и отстранять Сухарева, беспрекословно выполнявшего все требования кремлевской верхушки. Впрочем, Горбачев не был бы Горбачевым, признанным мастером политических трюков, если бы не выкрутился и на сей раз. Порассуждав о том, что оснований для недоверия генеральному прокурору нет, поскольку его утвердил съезд, заболтав суть вопросов, высказанных на сессии комиссии, он в результате поставил на голосование лишь одно предложение о назначении независимого прокурора по надзору за делом о коррупции. Такое решение сессия и приняла. Напоследок Михаил Сергеевич распорядился не транслировать по телевидению и не публиковать в печати ни сам ход обсуждений предложений, ни принятое решение. Милостиво разрешил придать огласке только невнятное выступление Роя Медведева о том, что комиссия, мол, работает, что-то уже изучила и процесс пошел. Однако выполнение даже этого решения Верховного Совета не входило в планы поборников социалистической законности. Отстранение Сухарева и появление нового надзирающего прокурора могло затруднить дальнейшее уничтожение уголовного дела номер 18/58115-83, а точнее тех обломков, которые от него остались. Вовсе не случайно Горбачев заботливо скрыл от общественности обсуждение вопроса в парламенте. Его ближайший сподвижник Лукьянов виртуозно завершил хитроумную комбинацию. Из числа отставных военных прокуроров нашли проверенного товарища Мартинсона. Решением Президиума Верховного Совета СССР Он был назначен независимым наблюдающим прокурором и в конце сентября 1989 года прибыл в распоряжение комиссии.